В ответ Гитлер прислал Сталину письмо, тоже личное, и, как он подчеркнул в тексте, доверительное. В этом письме он писал, что эти сведения верны, что в Польше действительно сосредоточены крупные войсковые соединения, но что он, будучи уверен, что это не пойдет дальше Сталина, должен разъяснить, что сосредоточение его войск в Польше не направлено против Советского Союза, что он намерен строго соблюдать заключенный пакт, в чем ручается своей честью главы государства. В своем письме Сталину фюрер нашел аргумент, которому, как говорил Жуков, Сталин, по-видимому, поверил. Мол, территория Западной и Центральной Германии подвергается сильным английским бомбардировкам и хорошо наблюдается англичанами с воздуха. Поэтому он был вынужден отвести крупные контингенты войск на восток. А германский военный атташе Кёстринг, усиливая дезинформацию при контактах с советскими официальными лицами, часто говорил: «Сейчас у нас войска освобождаются, пусть отдохнут». В то же время в директиве Наркома обороны о результатах проверки боевой готовности за зимний период 1941 года и указаниях на летний период, подписанный Тимошенко, членом Главного военного совета Ждановым и начальником Генштаба Жуковым 17 мая 1941 года, совершенно ничего не говорилось ни о задачах западных военных округов, ни о повышении бдительности, боеготовности, устойчивости в обороне, ни о подготовке к отражению массированных налетов авиации и вторжения крупных масс танков. Рутинные замечания о недостатках в одиночной подготовке бойца и полное отсутствие указаний оперативного характера. Война была на пороге. Гигантская военная машина Германии была готова вот-вот сорваться с места и ринуться на восток, а наркомат обороны, генеральный штаб, действовали так, будто Гитлер и не думал, пока того не пожелает Сталин, сделать свой роковой и страшный шаг. А разведка, между тем, сообщала все новые и новые тревожные данные. Начальник разведотдела КОВО, полковник Бондарев, информировал в конце мая 41 года о непрерывном прибытии новых танковых, артиллерийских и пехотных частей в районы Люблина, Красностава, Замостья, Грубешева, Тамушева, Белжица. В своих выводах, оценивающих обстановку, начальник разведотдела подчеркивал: сосредоточение войск к границе с СССР продолжается. Подготовка театра военных действий проводится форсированными темпами. Аналогичная картина была и в ЗАПОВО. Полковник Блохин, начальник разведотдела штаба округа, также доносил своему командованию: на основании ряда проверенных агентурных данных, военная подготовка Германии против СССР за последнее время, особенно с 25 мая, проводится более интенсивно. В донесении, в частности, говорилось, что один из засланных на территорию СССР германских агентов заявил при допросе, что со своими данными он должен вернуться в город Цеханов не позже 5 июня, так как им сказали, скоро возможно начало военных действий против СССР. Такие донесения шли не только в штабы приграничных округов, но и в Москву. Нарком обороны, обеспокоенный положением дел, направил несколько комиссий в приграничные округа для проверки положения дел в танковых войсках. А в остальных? 16 июня по результатам проверки в военные советы округов и армии, штабы механизированных корпусов, ушла шифровка. Проверкой танковых войск в КОВО, ЗАПОВО, ПРИБОВО и ОДВО установлено: первое. Обучение бойцов и командиров проходит оторвано от основной задачи, вытекающей из боевой готовности механизированных войск, и протекает нецелеустремленно. Второе. Огневая подготовка стоит на низком уровне и отстает от плана огневой подготовки на 1-2 месяца. Третье. Взаимодействие родов войск внутри мехсоединения отрабатываются мало и плохо. Четвертое. Мотополки готовятся как стрелковые части, не учитывается их назначение и характер боевого использования. Пятое. Подготовка радистов до сих пор стоит на низком уровне. Шестое. Артполки ведением огня с открытых позиций прямой наводкой не овладели и этому не обучаются. Седьмое. Ночные занятия проводятся как исключение и только в отдельных частях. Системы подготовки к ночным действиям нет. Подобных недостатков нанизано целых 17 пунктов. Но в директиве, подписанной Тимошенко и Жуковым, опять ничего не говорится о крупных оперативных вопросах, связанных с повышением готовности к отпору неизбежного германского нападения. Они как бы загипнотизированы уверенностью Сталина. Война не начнется, пока они к ней не готовы.